Глава 14. Вега и Флафанора тоже кое-что придумали. Вега сидела на кровати, а Флафанора ходила туда-сюда по комнате. Слизняк Веги выглядывал из окошка кукольного домика. Миссис Брю заколдовала домик, так что теперь двери перед слизняком открывались сами, а лестницы превратились в эскалаторы. «У нас нет времени на эту чепуху!» — проворчала Вега. «Не могу поверить, что все считают, будто Пегги пропала из-за меня. Не понимаю, что с ней могло случиться? И где она теперь?» Флафанора кивнула. «Да уж, и правда странно. Отправилась к Силли Крейфиш и пропала». «Флафанора, сосредоточься!» — закричала Вега, вскочив на ноги. «Мы ищем Пегги, и я говорила именно о ней. Пегги. Нам нужна она, а не Дигби. Хватит уже ломать голову, куда подевалась Эдди. Она исчезла сотни лет назад». «Всего одну», — поправила ее подруга. «Одну сотню. Но ты права, прости. Сначала надо отыскать Пегги». Она отперла калитку в черном заборчике, который отделял ее часть комнаты, поднялась по винтовой лестнице к кровати и растянулась на одеяле. Когда Вега вернулась в Гламбург, подруги сразу решили, что будут жить в одной комнате. На половине Веги было чисто и прибрано. Стеллажи ломились от колдовских книг. Спала она на обычной кровати, правда, с пологом, скрывавшим постель от посторонних глаз. Полог сделала миссис Брю. Очень милый, с узором в виде слизняков. Половина Флафаноры выглядела гораздо веселее. Тут был огромный светофор, который когда-то свалился в водосток из Верхнего мира. Когда Вега поселилась в комнате, Флафанора передвинула светофор и наколдовала портрет Эдди Эгби вместо зеленого и раздавленную лягушку вместо красного. Если светился портрет Эдди, к Флафаноре можно было прийти. Если лягушка — нет. За светофором был железный заборчик, на котором висела разнообразная одежда. А за забором... Вега узнала об этом, когда Флафанора впервые разрешила зайти на свою половину. Стоял мягкий диван, кресло, и перед ними небольшой столик. Столик был волшебным. Садишься за него, и из столика тут же высовывается рука с твоим любимым десертом. Еще у Флафаноры была волшебная чашка, которая сама наполнялась чаем, как только чай в ней заканчивался. А на стеллажах стояли Флафанорины детские книжки. Веге больше всего нравилась сказка под названием «Мелисса и ее метла». Написала ее ведьма Глория Тетти, и книжка тут же стала бестселлером в Водостоке. В ней говорилось о девочке Мелиссе, которая постоянно пыталась то съесть свою метлу, то сломать. Любимая глава Веги была о том, как Мелисса сделала себе огромный многослойный бутерброд и сунула в него метлу, но когда откусила кусочек, сломала 4 зуба. Кровать у Флафаноры была высоко. Так высоко, что когда на ней лежишь, можно коснуться потолка. Кровати вела винтовая лесенка. Потолок тоже был заколдован и показывал верхний мир. Лежа у себя в кровати, Вега иногда свешивалась с края и, повернув голову, рассматривала проезжавшие по потолку автобусы, пробегавших прохожих и собак. Правда, у миссис Брю были довольно смутные представления о верхнем мире. И потому по тротуару то и дело проходил голубь величиной с машину, а в небе пролетала ведьма на пылесосе. «У нас нет никаких зацепок. Мы знаем только, что 2 дня назад Пегги еще была в липовом доме, а сегодня ее там нет», — прокричала сверху Флафанора. Вега подошла к светофору. Раздавленная лягушка погасла, высветился портрет Эдди Эгби. «Входи», — разрешила Флафанора. Вега открыла калитку, прошла мимо стола, из которого тут же высунулась рука с куском клубничного пирога и поднялась к кровати. «Даже не знаю, с чего начать», — со вздохом пожаловалась Вега, щелкнула пальцами, и перед ней появился блокнот с ручкой. «Пегги может быть где угодно. Кто знает, куда она делась?» Ручка сама собой стала записывать за Вегой. «Давай попроще». Флафанора схватила ручку и отбросила ее в сторону. «В последний раз Пегги видели в липовом доме. Значит, оттуда и надо начинать». «Да, но как нам туда проникнуть, да еще и тайком?» — спросила Вега, снова вздохнув. Флафанора вскочила с кровати, сбежала вниз по лестнице и щелкнула пальцами. Один из стеллажей отъехал в сторону. За ним оказалась огромная гардеробная. «Мы туда попадем, Вега. Честное слово». Вега подошла к ней. «Но как? Как нам туда пробраться? Это очень опасно». «А мы не станем пробираться». «Чего?» — удивилась Вега. Флафанора рылась в своих вещах. «Мы войдем прямо через парадную дверь. Надо просто переодеться так, чтобы нас никто не узнал».